И вот отверстие в серебристой стене затянулось за ним, и со вздохом облегчения он откинулся на знакомом сиденье. Не сразу он отдышался настолько, что из глубины души вырвалось короткое: «Итак, сожалею, что не мог вас вызволить раньше. Но вы ведь понимаете, очень важно было дождаться, чтобы здесь собрались все руководители». «Так вы...» — захлебнулся Стормгрен. «Вы что же, все время знали, где я?» «Если б я думал, не торопитесь», — сказал Карелен. «Дайте мне хотя бы договорить». «Прекрасно, я слушаю», — мрачно процедил Стормгрен. Он начал подозревать, что послужил всего-навсего приманкой в хитроумной западне. «Некоторое время назад я пустил за вами, пожалуй, можно назвать это устройство следопытом», — стал объяснять Карелен. «Ваши недавние друзья справедливо полагали, что я не мог следовать за вами под землей, однако я сумел идти по следу до самой шахты». «Подмена в туннеле?» Остроумная проделка, но когда первая машина перестала отвечать на сигналы, подлог обнаружился, и я вскоре опять вас отыскал. А потом просто надо было выждать. Я знал, как только они решат, что я потерял вас из виду, они явятся сюда, и я изловлю всех сразу. Но вы же их отпускаете? До сих пор я не мог выяснить, кто именно из 2,5 миллиардов людей на вашей планете подлинные главари подполья. Теперь, когда они известны, я могу проследить каждый их шаг на земле и, если понадобится, наблюдать за всеми их действиями до мелочей. Это куда лучше, чем посадить их под замок. Что бы они ни предприняли, они тем самым выдадут остальных. Они связаны по рукам и ногам и сами это понимают. Ваше исчезновение останется для них непостижимым, точно у них на глазах вы растаяли в воздухе. И по крохотной кабине раскатился звучный смех. В каком-то смысле призабавная вышла история, но цель ее очень серьезна. Меня заботят не просто несколько десятков человек этой организации. Мне надо еще думать о том, как все это скажется на настроении других подпольных групп, которые действуют в других местах. Стормгрен помолчал. Услышанное не слишком утешает, но мысль Карелена понятна, и гнев недавнего пленника поостыл. Печально, что надо на это пойти, когда мне остаются считанные недели до отставки, сказал он не вдруг. Но теперь я вынужден буду завести у моего дома охрану. В следующий раз могут похитить Питера. Кстати, как он без меня справлялся? Последнюю неделю я внимательно следил за ним и нарочно ничем не помогал. В общем, он держался очень недурно, но такой человек не может вас заменить. Его счастье, — заметил Стормгрен, — все еще не без обиды. «А, кстати, вы не получили хоть какого-то ответа? Вам все еще не разрешают нам показать?» «Теперь я убежден, это сильнейшее оружие ваших врагов. Мне опять и опять твердят, мы не станем доверять сверхправителям, пока не увидим их». Карелен вздохнул. «Нет, я пока не получал никаких известий, но знаю, что мне ответят». И Стормгрен оставил этот разговор. Прежде он продолжал бы настаивать, но теперь в мыслях у него впервые забрезжил некий план. Вспомнились слова человека, который его допрашивал. Пожалуй, и правда можно изобрести какие-то приборы. То, что он отказался выполнить под чьим-либо нажимом, он, возможно, попытается сделать по собственной воле. Еще несколько дней назад Стормгрен просто не поверил бы, что способен серьезно обдумывать такое. Вероятно, мысли его приняли новый оборот, главным образом из-за нелепой мелодрамы с похищением. Теперь оно казалось чуть ли не плохоньким телевизионным спектаклем. Впервые за всю свою жизнь Стормгрен подвергся прямому насилию. Это было слишком не похоже на словесные битвы в залах заседаний. Должно быть, жажда действия, точно вирус, проникла в кровь. Или он попросту слишком быстро впадает в детство?